11. Это было ее мечтой. Это было ее мечтой всегда, сколько она себя помнила, быть одной. Быть в этом доме одной. Насладиться тишиной. И в этой тишине, наконец, слушать настоящую музыку окружающего мира. Началась гроза. Шум крупных дождевых капель, стучащих по окну, смешался с остальными звуками, в какой-то момент почти заглушив даже крики детей, играющих на заднем дворе. Гроза, пригнанная сюда ветром, набирала силу. Шторм надвигается. Шторм, который разрушит все. Шторм, который подарит мне все, о чем я мечтала. Девочка знала. Чтобы получить желаемое, она должна быть сильной. Ей придется отказаться от многого, но она должна была сделать это любой ценой, чтобы продолжить жить. Девочка спокойно вдохнула, выровняла дыхание, произнесла слова, которые повторяла в уме снова и снова. «Я должна быть сильнее и умнее всех. Я должна быть хитрее и коварнее всех. Чтобы заполучить этот мир, нужна готовность принять все». Была лишь одна вещь, которую она могла сделать для юноши, пообещавшего исполнить ее заветное желание. Она должна быть готова. Юджиния. Моя Юджиния. В ее голове эхом звучал его тихий голос. «Я так долго скитался в одиночестве, чтобы однажды встретить тебя». Девочка и юноша вместе сочинили это стихотворение, общаясь через стеклянную спинку лавочки на побережье. Раз за разом они повторяли его вполголоса, мечтая об этом дне. Дети из церкви. Они хотели знать его имя, и она представила его своим другом, иначе Юджином. Они решили, что его имя Юджин. «Юджин! Юджин!» — радостно кричали ему. Даже сейчас девочка сама не знала его имени, она и не хотела знать. Она искала другую страну, страну мечты, о которой никто больше не знал. Страну, где привычный мир исчезнет, заполненную бесконечной тишиной. Страну только для них двоих. Они назвали ее Юджиния.